Глава 25. Когда носить алмазы? Перин нетерпеливо расхаживал взад и вперед по расшитым цветами коврам на полу палатки, неловко поводя плечами в темно-зеленой шелковой куртке, которую он редко надевал с тех пор, как Фейли заказала ее для него. Она говорила, что изысканная серебряная вышивка хорошо смотрится на его плечах, но широкий кожаный пояс, к которому сбоку был привешен топор, оба совершенно незамысловатые, лишь подчеркивали то, что он был глупцом, старающимся выставить себя кем-то большим, чем он есть. Время от времени Перин поддергивал перчатки или сердито косился на подбитый мехом плащ, лежащий на спинке кресла, и ждущий, чтобы он его надел. Шагая, он дважды вытаскивал из рукава листок бумаги и разворачивал его, чтобы изучить набросанную на нем карту Малдена. Малден был городом, в котором держали Фейли. Джон Дингет и Хью нашли беженцев из Малдена, но единственной пользой, которую им удалось извлечь, была эта карта, и заставить кого-либо из них задержаться на достаточное время, чтобы нарисовать ее, оказалось нелегкой работой. Те, кто был достаточно силен, чтобы сражаться, уже погибли или носили белые одежды Гай Шайн у Шайдо. Те же, кто остался и теперь бежал, были старики и самые молодые, больные и увечные. По словам Джондина, сама мысль о том, что кто-то может заставить их вернуться и сражаться с Шайдо, лишь ускорила их бегство на север по направлению к Андору и безопасности. Карта была настоящей головоломкой с путаницей городских улиц, крепостью Медной Леди и огромным резервуаром для воды в северо-восточном углу. Эта карта измучила Перина открывавшимися перед ним возможностями. Но они были возможностями лишь в том случае, если он найдет решение более сложной головоломки, которая не была изображена на карте, огромного скопища Шайдо, окружавшего стены города, не говоря уже о 4 или 5 сотнях их хранительниц мудрости, которые умели направлять силу. Так что карта вернулась в его рукав, и Перин продолжал шагать. Сама эта палатка в красную полоску раздражала его не меньше, чем карта, не говоря уже о меблировке. Стулья, украшенные позолотой, которые могли складываться при перевозке, и стол с мозаичной столешницей, который не складывался. Зеркало во весь рост, и зеркало на умывальнике, и даже окованные медью сундуки, стоявшие в ряд вдоль внешней стены. Снаружи едва светало, и все 12 светильников горели, отражаясь в зеркалах. В жаровнях, отгонявших ночной промозглый холод, еще оставалось несколько угольков. Перин даже приказал вытащить 2 шелковых гобелена Фейли, расшитые птицами и цветами, и повесить их на шестах, поддерживающих крышу. Он позволил Ламгвину подстричь ему бороду и выбрить щеки и шею. Он вымылся и натянул чистое белье. Он устроил все так, словно Фейли отправилась на прогулку и могла в любой момент вернуться. Так, чтобы любой мог посмотреть на него и увидеть треклятого лорда, посмотреть и почувствовать уверенность. И каждая мелочь служила ему напоминанием, что Фейли не отправилась на прогулку. Стащив с руки одну из перчаток, он залез в карман куртки и пробежал пальцами по сыромятному ремешку, лежавшему там. Уже 32 узелка. Ему не нужно было напоминать об этом, но иногда он целую ночь лежал в кровати, в которой не было Фейли, считая эти узелки. Каким-то образом они стали ниточкой, связывавшей его с ней. В любом случае, бессонница лучше, чем кошмары. Если ты не сядешь, то устанешь так, что не сможешь добраться до Соу-Хаббара даже с помощью Нелда, сказала Берилейн, слегка поддразнивая Перина. Я устаю, только глядя на тебя. Он удержался от яростного взгляда. Первая Майяна в темно-синем шелковом дорожном платье с плотно облегающим шею широким золотым ожерельем, усеянным огневиками, и узкой короной Майяна с золотым ястребом, парящим над ее бровями, сидела на своем малиновом плаще на одном из складных стульев, сложив руки на коленях поверх красных перчаток. Она выглядела не менее собранной, чем Айс Седай, и от нее пахло терпением. Перин не мог понять, почему от нее больше не пахло, так словно он был жирным ягненком, запутавшимся в кустарнике и представлявшим собой готовую трапезу. Но он был почти благодарен ей за это. Он был рад, что рядом есть кто-то, с кем он может поговорить о пропавшей Фейле. Она слушала, и от нее пахло сочувствием. «Я хочу быть здесь, если... когда гаулы-девы приведут пленников?» Оговорка заставила Перина поморщиться, равно как и запинка. Это звучало так, словно он сомневался. Рано или поздно они поймают кого-нибудь из Шайдо, хотя, по-видимому, это было не так-то просто. Брать пленных нет смысла, если их нельзя увести с собой. А Шайдо были неосторожны лишь по сравнению с другими Аил. Сулин тоже выказала немалое терпение, объясняя ему это. Однако с каждым днем ему становилось все сложнее быть терпеливым. «Почему задерживается Арганда?» — прорычал он. Словно услышав, что упомянули его имя, через полог протиснулся Арганда с каменным лицом и потухшим взглядом. Он выглядел так, словно спал не больше, чем Перин. Низкорослый галданец был в своей серебристой керасе, но на нем не было шлема. Он сегодня еще не брился, и его подбородок был покрыт сидеющей щетиной. Свешивавшийся с руки в латной рукавице толстый кожаный кошель звякнул, когда он положил его на стол рядом с двумя уже лежавшими там. «Из личного сейфа королевы», — кисло сказал он. В последние 10 дней немного из того, что он говорил, не звучало кисло. «Хватит, чтобы покрыть нашу долю, даже еще останется». Мне пришлось взломать замок и поставить троих охранять сундук. Со сломанным замком он будет искушением даже для самых лучших из солдат. «Хорошо, хорошо», — сказал Перин, стараясь, чтобы его голос звучал не слишком нетерпеливо. Его мало заботило, поставил ли Арганда троих или сотню своих людей охранять сейф своей королевы. Его собственный кошель был самым маленьким из трех, и ему пришлось выскрести все до последней монетки, чтобы наполнить его. Накинув плащ на плечи, Перин подхватил кошели и прошагал мимо галданца наружу, навстречу серому утру. К его недовольству лагерь приобретал все больше отпечаток оседлости, хотя и не нарочно, и он ничего не мог с этим поделать. Многие из двуреченцев теперь спали в палатках, коричневая парусина которых была выцветшей и в пятнах, в отличие от его шатра в красную полоску. Однако достаточно больших, чтобы вместить по 8 или 10 человек с разномастными копьями и алебардами, составленными в рогатке у входа. Другие превратили свои временные навесы в маленькие приземистые хижины, сплетенные из ветвей вечно зеленых деревьев. Палатки и хижины образовывали в лучшем случае извилистые ряды, вовсе не походившие на стройные шеренги, отличающие лагеря галданцев и майнцев. Однако это все равно немного походило на деревню, с тропками и дорожками, протоптанными в снегу, местами утоптанным до голой промерзшей земли. Аккуратные кольца камней окружали очаги, вокруг которых в ожидании завтрака стояли группы людей в плащах, накинув от холода капюшоны. Именно содержимое этих закопченных железных котлов и было причиной отъезда Перрина этим утром. Учитывая то, как много людей охотилось теперь в окрестных лесах, дичи в них становилось все меньше, так же, как и всего остального. Они дошли уже до того, что искали беличьи запасы желудей, которые мололи, чтобы добавить в овсянку. Но поскольку был уже конец зимы, то, что им удавалось найти, оказывалось в лучшем случае сухим и промороженным. Получавшаяся горькая кашица более или менее наполняла желудки, но нужно было действительно проголодаться, чтобы глотать нечто подобное. На большинстве лиц, обращенных к котлам, которые попадались Перрину на глаза, было написано «предвкушение». Последние повозки громыхали через проем, оставленный в изгороди из заостренных кольев вокруг лагеря. Возчики-каэриенцы, закутанные до ушей и сгорбившиеся на своих сиденьях, походили на большие темные мешки с шерстью. Все, что прежде везли на подводах, было теперь сгружено в центре лагеря. Пустые, они подпрыгивали в колеях, оставленных передними повозками, одна за другой исчезая между деревьями. Появление Перрина с Берилейн и Аргандой, следующими за ним по пятам, вызвало шевеление, но не среди голодных двуреченцев. О, некоторые из них адресовали в их сторону осторожные кивки. Один-два глупца даже неуклюже поклонились. Но большинство по-прежнему старались не глядеть на него, когда Берилейн находилась поблизости. Идиоты! Тупоголовые идиоты! Впрочем, здесь было достаточно и других, собравшихся немного в отдалении от красно-полосатого шатра и заполнявших проходы между палатками. К ним подбежал майнский солдат в серой куртке и без оружия, ведя в поводу белую кобылу Берилейн. Он поклонился и нагнулся придержать ей стремя. Аннаура уже сидела на своей холеной кобыле, почти настолько же темной, насколько светлой была лошадь Берилейн. С тонкими косичками, в которые были вплетены бусы, спускавшимися ей на грудь из-под капюшона, Айс Седай, казалось, едва заметила присутствие женщины, чьей советницей она считалась. Выпрямившись, она, не отрываясь, смотрела на низкие палатки Аил, где не было никакого движения, если не считать тонких колышущихся струек дыма, поднимавшихся над дымовыми отверстиями. Одноглазый Галенне в своем красном шлеме и керасе с повязкой на глазу восполнил, однако, невнимание Тарабонки. При виде Берилейн он выкрикнул команду, услышав которую 50 солдат крылатой гвардии замерли, как статуи, держа вертикально у бедра длинные копья с остальными наконечниками и красными вымпелами. А когда она села на лошадь, еще одна отрывистая команда Галенне также подняла их всех на лошадей одним плавным движением, словно они представляли собой единое целое. Арганда, нахмурившись, тоже посмотрел в сторону аильских палаток, затем на майнцев, потом он прошагал туда, где его ждало такое же количество галданских копейщиков в сверкающих латах и конических зеленых шлемах, и тихо заговорил с тем, кто должен был ими командовать, худощавым мужчиной по имени Кирейн. Тот, как подозревал Перрин, был благородного происхождения, судя по надменному взгляду, которым тот смотрел из-под забрала своего серебристого шлема. Аргенда был настолько низеньким, что и Кириину пришлось наклоняться, чтобы расслышать сказанные тем слова, и необходимость сделать это добавила холодности его лицу. Один из людей позади Кириина вместо копья с зеленым вымпелом держал древко с красным знаменем, на котором были изображены три шестиконечные серебряные звезды Гаалдана, а в руках у одного из гвардейцев был майенский золотой ястреб на голубом. Айрам тоже был здесь, однако он держался в стороне и не был подготовлен к отъезду. Завернувшись в свой ядовито-зеленый плащ, с рукоятью меча, торчащей из-за плеча, он кидал завистливые взгляды на майенцев и гаалданцев. При виде Перина его хмурое лицо стало сердитым, и он поспешил прочь, натыкаясь на двуреченцев, ожидающих завтрака. Столкнувшись, он не задерживался для извинений. Айрам становился все более раздражительным по мере того, как дни проходили за днями. Они все так же сидели и ждали. Он огрызался и насмехался над всеми, кроме Перина. Вчера у него чуть не дошло до драки с парой гаалданцев, по причине которой после того, как их разняли, ни один из них не мог толком припомнить. Айрам говорил только, что гаалданцы вели себя оскорбительно, а те утверждали, что он слишком много себе позволяет. Именно поэтому этим утром бывший лудильщик оставался в лагере. Когда они прибудут в Сохабор, их положение будет и без того достаточно скользким. Не хватало еще, чтобы Айрам затевал драки у Перина за спиной. «Присматривай за Айрамом», — тихо сказал Перин Данилу, когда тот подвел ему Гнедова. «И хорошенько присматривай за Аргандой», — добавил он, засовывая кошели в седельные сумки и потуже застегивая пряжки. Деньги Берлейн как раз уравновесили их с Аргандой кошели вместе взятые. «Что ж, у нее есть причина быть щедрой». Ее люди были не менее голодны, чем все остальные. «Арганда кажется мне человеком, готовым сделать какую-нибудь глупость». Трудяга слегка скакнул и мотнул головой, когда Перин взял повод, но быстро успокоился под его мягкой, но твердой рукой. Даниил провел по своим похожим на клыки усам красными от холода костяшками пальцев, и искоса взглянул на Арганду. Затем тяжело вздохнул, выпустив облачко пара. «Я буду смотреть за ним, лорд Перин», — пробурчал он, дернув себя за капюшон. «Но хоть вы и сказали, что я остаюсь за главного, он не станет слушать ничего, что я скажу, лишь только вы скроетесь из виду». К несчастью, это было правдой. Перин предпочел бы взять Арганду с собой и оставить здесь Галена, но ни один из них не согласился бы на это. Галданец признавал, что люди и лошади скоро начнут голодать, если не найти где-нибудь провизию и фураж. Но он не мог заставить себя провести хотя бы день, находясь на большем расстоянии от своей королевы, чем сейчас. В некотором роде он отчаялся еще больше, чем Перин, или, возможно, более готов был поддаться отчаянию. Предоставленный самому себе, Арганда каждый день подступал бы немного ближе к Шайдо, пока не оказался бы прямо у них перед носом. Перин был готов умереть, чтобы освободить Фейли. Арганда просто казался готовым умереть. «Сделай все, что сможешь, чтобы удержать его от глупых поступков, Даниил». Помолчав немного, Перин прибавил. «По крайней мере, пока дело не дойдет до драки». В конце концов, он не ожидал от Данила слишком многого. На каждого двуреченца приходилось по 3 галданца, а Фейли никогда не будет освобождена, если дойдет до того, что они примутся резать друг друга. Перин едва удержался, чтобы не склонить голову на шею трудяги. Свет, однако же, он устал, и он не видел перед собой никакого выхода. Неспешный перестук копыт возвестил прибытие Масури и Сианит с 3 их стражами, которые ехали за ними по пятам, завернувшись в свои плащи, заставлявшие исчезать под собой большую часть человека и часть его лошади. На обеих Айси Дай были переливающиеся шелковые платья, а из-под темного плаща Масури виделось тяжелое золотое ожерелье из многочисленных толстых нитей. На лбу Сианит сверкал маленький белый камень, который свисал с тонкой золотой цепочки, вплетенной в ее волосы. Анаура расслабилась, более свободно сев в седле. Позади аильских палаток, выстроившись в ряд, стояли хранительницы мудрости, 6 высоких женщин, головы которых были закутаны в темные шали. Жители Сохабора, возможно, будут не более рады видеть под своими стенами Аил, чем жители Малдена. Но Перин не был уверен, что хранительницы мудрости отпустят сестер одних. Больше никого не надо ждать. Солнце высунуло красно-золотой краешек над вершинами деревьев. «Чем скорее мы там будем, тем скорее вернемся», — сказал Перин, залезая в седло. Когда он проезжал сквозь проем для повозок, двуреченцы уже принялись ставить на место вытащенные колья. Никто не хотел быть неосторожным, когда люди Масимы находились поблизости. До линии деревьев оставалось еще 1000 шагов, но глаза Перина уловили движение. Кто-то верхом на лошади скользнул в лес под прикрытие более глубокой тени. Не иначе, как один из наблюдателей Масимы, спешащий сообщить пророку, что Перин и Берлейн покинули лагерь. Однако, как бы соглядатай не спешил, он не успеет вовремя. Если Масима хотел видеть Берлейн и Перина мертвыми, что казалось вероятным, ему придется подождать до другого раза. В любом случае, Галена не собирался предоставлять ему такой возможности. От Сантоса и Гендера, 2 ловцов воров при Берлейн, не было ни слуху, ни духу с того самого дня, как они не возвратились из лагеря Масимы. И для Галена это было таким же ясным знаком, как если бы он получил их головы в мешке. Его копейщики рассредоточились широким кольцом вокруг Берлейн еще до того, как отряд достиг деревьев. И вокруг Перина тоже, но это была чистая случайность. Если бы ему позволили поступать по собственному желанию, Галена послал бы с ними все 9 с лишним сотен своих крылатых гвардейцев, а еще лучше, с его точки зрения, было бы отговорить Берлейн от поездки. Перин тоже пытался сделать это, но без особого успеха. У этой женщины была привычка выслушивать то, что ей говорили, а затем поступать в точности так, как ей хотелось. Фейли тоже была такая. Иногда мужчине приходится просто принимать это как есть, а точнее в большинстве случаев, поскольку больше ему ничего не остается. Огромные деревья и торчащие из-под снега скальные выступы, разумеется, нарушали строй, но зрелище было красочным даже в тусклом лесном освещении. Красные вымпелы, плывущие на легком ветерке, в косых солнечных лучах, всадники в красных доспехах, на мгновение исчезающие за массивными дубами и болотными миртами и появляющиеся вновь, 3 Айс Седай ехали позади Перина и Берлейн, за ними, вглядываясь в окружающий лес, следовали их стражи, а за ними человек со знаменем Берилейн. Кирейн и знамя Галдана держались немного позади. Его люди были выстроены в аккуратные, сверкающие шеренги, насколько это можно было устроить в лесу. Кажущаяся открытость леса была обманчивой. Чаща стволов не очень соответствовала аккуратным шеренгам и ярким знаменам. Но если добавить к этому расшитые шелка и драгоценные камни, и корону, и стражей в меняющих цвет плащах, то это все же выглядело весьма впечатляюще. Перин мог бы рассмеяться, хотя и без особого веселья. Берилейн, казалось, угадала его мысли. «Когда ты собираешься покупать мешок муки?» — произнесла она. «Одевайся в простую шерсть, чтобы продавец решил, что ты не можешь заплатить больше, чем предлагаешь». «Когда же ты собираешься покупать муку целыми амбарами?» «Украшай себя алмазами, чтобы купчиха думала, что ты в состоянии расплатиться за все, что тебе смогут предложить». Перин фыркнул, сам того не желая. Очень похоже на то, что ему сказал как-то мастер Лухан, сопроводив свои слова тычком в ребра, говорящим, что это шутка, и пристальным взглядом, говорящим, что это все же немного больше, чем шутка. «Одевайся бедно, когда добиваешься небольшой милости, и богато, когда добиваешься большой». Перин был очень рад, что от Берилейн больше не пахло, как от охотящейся волчицы. По крайней мере, это избавляло его еще от одной заботы. Вскоре они нагнали последнюю из вереницы повозок, которая уже перестала двигаться к тому времени, как они достигли площадки для перемещения. Топоры и несколько часов работы очистили ее от деревьев, рассеченных вратами, образовав небольшую полянку, где она была переполнена еще до того, как Галене окружил ее кольцом своих копейщиков. Пагернеалт уже был здесь. Фотоватый мурандиец с усами, нафабренными на кончиках, сидел на сером в яблоках мерине. Его куртка сошла бы для того, кто никогда не видел шамана. Единственная другая, которая у него была, также была черной, но, по крайней мере, на воротнике у этой не было значков, показывающих, кем он является. Снег не был глубоким, но 20 двуреченцев под предводительством Вилла Алсина все же остались на лошадях, чтобы не стоять и не мерзнуть в сапогах. Они выглядели более серьезными ребятами, чем те парни, которые покинули двуречье вместе с ним. Длинные луки за плечами, щетинящиеся стрелами колчаны и разнообразные мечи на поясах. Перин надеялся, что вскоре сможет отослать их домой, а еще лучше — отвезти их домой. Большинство держали поперек седел длинные шесты, но тот Алкаар и Флан Барстир несли знамена — красную волчью голову Перина и красного орла Манетерен. Тяжелая челюсть Тода была упрямо выпечена, а Флан, высокий тощий парень из сторожевого холма, выглядел угрюмым. По-видимому, ему не нравилась эта работа. Возможно, Тоду она тоже не нравилась. Вилл взглянул на Перина своим открытым невинным взглядом, который обманул немало девушек там дома. По праздникам Вилл любил носить куртки с чрезмерно богатой вышивкой, и особенно ему нравилось ехать впереди этих знамен, возможно, в надежде, что какая-нибудь из женщин подумает, что это его знамена. Но Перин не ответил на него. Он не ожидал увидеть здесь знамена и в равной мере не ожидал увидеть на поляне других трех человек. Кутаясь в плащ, словно мягкий ветерок был свирепым ураганом, Балвер неуклюже пнул своего тупоносого чалова навстречу Перину. Двое свиты Фейли подъехали вслед за ним. Они держались вызывающее. Голубые глаза Мидоры выглядели странно на ее смуглом тайронском лице. Впрочем, и ее куртка с пышными в зеленую полоску рукавами выглядела странно на ее пышногрудой фигуре. Дочь благородного лорда, она была аристократкой до мозга костей, и мужская одежда просто не шла ей. Латиан Кайренец, выглядевший бледным в куртке, почти столь же темной, как у Неалда, хотя и с четырьмя красно-голубыми разрезами поперек груди, был не намного выше Мидоры. Он непрестанно ежился от холода и потирал свой острый нос, отчего выглядел гораздо менее солидно. Ни у той, ни у другой не было мечей. Еще один сюрприз. «Милорд, миледи первенствующая», — проговорил Балвер своим сухим голосом, сгибаясь в поклоне со своего седла, как воробей, кланяющийся, сидя на ветке. В его глазах что-то дрогнуло при взгляде на сопровождающих Перина Айс Седай, но это было единственным признаком того, что он заметил их присутствие. «Милорд, я вспомнил, что у меня есть знакомый в этом Сохаборе. Один ножовщик, который торгует своими изделиями, разъезжая с караванами. Но сейчас он может быть дома, и я не видел его уже несколько лет». В первый раз за все это время Балвер упомянул, что у него где-то есть друг, и город, затерявшийся на севере Алторы, выглядел довольно странным местом для этого. Но Перин кивнул. Он подозревал, что с этим другом связано нечто большее, чем Балвер позволил себе сказать. Он начинал подозревать, что и в самом Балвере крылось нечто большее, чем он позволял себе показывать. «А ваши спутники, мастер Балвер?» Лицо Берлейн оставалось спокойным под ее подбитым мехом капюшоном. Но запах выдавал, что ситуация ее забавляет. Она очень хорошо знала, что Фейли использовала своих юных последователей как шпионов и была уверена, что Перин использует их точно так же. «Они захотели размяться, миледи первенствующая», — вежливо отвечал костлявый человечек. «Я могу поручиться за них, милорд. Они обещали, что не причинят никакого беспокойства, и они могут кое-чему научиться». Судя по запаху, он тоже забавлялся, хотя прежде всего от него, разумеется, веяло необходимостью. Но была в нем и нотка раздражения. Балвер знал, что она знает, и это ему не нравилось. Но Берлейн никогда не говорила открыто о том, что знала, и это его устраивало. Определенно, в Балвере таилось нечто большее, чем он показывал. У него, должно быть, были свои причины брать их с собой. Балвер ухитрился так или иначе прибрать к рукам всех юных последователей Фейли, и они подслушивали и подсматривали для него среди галданцев и майнцев и даже среди аил. По его мнению, то, что говорят и делают твои друзья, может быть настолько же интересным, как и то, что замышляют твои враги. И только зная это, можно быть уверенным, что они действительно твои друзья. Разумеется, Берлейн известно, что за ее людьми шпионят. И Балвер тоже знал, что она это знает. И она знала, что он... Все это слишком запутано для деревенского кузнеца. «Мы теряем время», — сказал Перин. «Открывай врата, Неалт!» А шаман ответил ему ухмылкой и погладил свои напомаженные усы. Неалт слишком часто ухмылялся с тех пор, как они нашли Шайдо. Возможно, ему не терпелось помериться с ними силами. Он ухмыльнулся и сделал небрежный жест рукой. «Как прикажете», — произнес Ашаман весело, и в воздухе появилась знакомая серебристая светящаяся черта, расширяясь и образуя проем. Не ожидая никого, Перин первым проехал через переходные врата, оказавшись на заснеженном поле, окруженном низкой каменной стенкой, в холмистой местности, которая казалась почти лишенной деревьев по сравнению с оставленным позади лесом всего в нескольких милях от Сохабара, если Нелд не допустил существенной ошибки. «Если только он ошибся», — подумал Перин, — «я ему вырву эти дурацкие усы. Как может он быть веселым?» Вскоре, однако, он уже ехал к западу под серым затянутым тучами небом по заснеженной дороге. Вслед за ним на своих высоких колесах одна за другой громыхали повозки, а впереди тянулись утренние тени. Трудяга налегал на повод, пытаясь спуститься в галоп, но Перин придерживался спокойного шага, чтобы подводы поспевали за ним. Майнцы Галены вынуждены были ехать по полям вдоль дороги, чтобы поддерживать свое кольцо вокруг него и Берилейн, а это означало, что приходилось то и дело преодолевать низкие ограды, сложенные из грубо обтесанного камня, которые отделяли одно поле от другого. В некоторых из них были ворота, возможно, проделанные для того, чтобы пахари могли переходить с поля на поле. Иные каменные барьеры майнцы лихо перепрыгивали с развивающимися вымпелами на копьях и рискуя ногами лошадей и собственными шеями. По правде говоря, шеи последних заботили Перина меньше всего. Вилл и двое глупцов, несущих стяги с волчьей головой и красным орлом, присоединились к знаменщику майнцев позади Айс Седа и их стражей. Но остальные двуреченцы вытянулись по бокам вереницы повозок. Повозок было слишком много, чтобы их могли охранять меньше 20 человек. Однако возчикам было спокойнее, когда они глядели на них. Не то чтобы кто-нибудь ожидал встречи с разбойниками или даже Шайдо, если уж на то пошло, но, лишившись защиты лагеря, все чувствовали себя неуютно. В любом случае, здесь они смогут увидеть какую угодно опасность задолго до того, как она приблизится. Низкие гряды холмов в действительности не позволяли видеть слишком далеко, но это была сельская местность с приземистыми, крытыми соломой каменными домами и амбарами, разбросанными среди полей. Нигде не было непроходимых дебрей. Даже маленькие рощицы, сжавшиеся к склонам холмов, были высажены там специально, на дрова. Но тут Перину внезапно пришло на ум, что снег на дороге перед ним вовсе не был свежим. Однако единственными следами на нем были отпечатки копыт, оставленные передовыми конниками Галены. Вокруг темных домишек амбаров не было видно никакого движения. Над толстыми трубами не поднималось ни дымка. Местность была совершенно тихой и совершенно опустевшей. Волоски у него на загривке встопорщились, становясь дыбом. Восклицание одной из Айс Седай заставило Перина посмотреть через плечо, и, следуя взглядом за пальцем Масури, он увидел к северу от них парящий в воздухе силуэт. С первого взгляда его можно было принять за большую летучую мышь, закладывающую на своих длинных перепончатых крыльях вираж к востоку. Странную летучую мышь с длинной шеей и длинным тонким хвостом, извивающимся позади. Галене прохрипел ругательство и вскинул к глазам зрительную трубу. Перин достаточно хорошо видел и без ее помощи, и даже сумел разглядеть человеческую фигуру, прижавшуюся к спине твари и восседающую на ней верхом, как на лошади. «Шончан!» — выдохнула Берилейн, и в голосе, и в запахе ее было беспокойство. Перин повернулся в седле, наблюдая за полетом странного создания, пока слепящие лучи восходящего солнца не заставили его отвернуться. «Нас это не касается», — сказал он. «Если Неалт ошибся, он задушит его своими руками».